25. Яркость окружающих объектов обескураживала, зато не вызывала сомнений в нереальности происходящего. Словно неведомый художник широкими мазками кислотных красок нарисовал и бирюзовое небо, и пылающий рассвет, и ядовито-зеленое море травы, колышущееся под неощутимыми порывами ветра. Вместе с тем, пейзаж претерпел весомые изменения. Горизонт слева украсился шапками снежных остропиких гор. Справа искрились сказочными всполохами пороги водопадов. Впереди полоскали в озерной воде свои косы гибкие ивы, а сзади вились по ветру хороводы лепестков, срывающихся с аляписто-акварельных деревьев сакуры. Прям мечта пубертата, запертого в 30 квадратах многоэтажного человейника. Не хватает только радуги и скачущих по ней пони. Я полусидел посреди травяного моря, держа за руку превратившуюся в статую девушку-робота, а в 20 метрах, сидя на обломках расчлененного гвардейца, словно на троне, указывая на меня пальцем, сидела она или оно. Вглядываясь в призрачную женщину, подумал я. И сама фигура, и ее наряд, представленные строгим брючным костюмом с босоножками, оказались полупрозрачными. По светящейся коже незнакомки волнами пробегали потоки неуловимых глазу цифр и символов, что только подчеркивало ее фантасмагорический облик. «И что же я, по-твоему, украл, непонятное существо?» Устало спросил я, оглядывая перебинтованную ногу и сломанную руку. Мучившая меня боль ощутимо отступила, будто мне вкололи лютую дозу обезбола. Незнакомка хищно усмехнулась, обнажая острые, мелкие зубы. «Список обширный!» Радостно начала она, и невидимый ветер тряхнул ее уложенные в хвост волосы. «Например, жизнь молодого парня, его атрибут, что он осваивал годами, его воспоминания и знания, его вещи. Или жизни убитых в Саверо. Ты оставил многих людей без врача и две семьи без кормильцев. Трое юных девочек больше не увидят своих отцов, а жене одного из них пришлось вернуться на панель, чтобы прокормить свою дочь. Ты лишил надежды мать, которая могла успокаивать себя иллюзиями о пропавшем сыне. Отобрал у человека легкую смерть, обрекая его на мучительные пытки. И это только явная часть твоих преступлений». Сердце сбойнуло в груди, когда я понял, что она говорит в том числе и о Ранисе. Значит, он не просто попал в лапы заговорщиков. Его пытали. На лице же моем не отразилось ни тени эмоций. Во всяком случае, я к этому стремился. Нельзя показывать врагу своих слабостей, а то, что эта мутная матрешка – враг, несомненно. Тот, кто начинает разговор с обвинений или угроз, в лучшем случае абьюзер, пытающийся таким нехитрым способом добиться контроля над тобой. Мой покерфейс вышел удачным, потому что улыбка на лице незнакомки угасла. Прищурившись, она продолжила. «Но самый большой твой грех в том, что ты решил украсть у меня мою дочь, одну из моих кукол!» Вновь обвинительно указывая на меня пальцем, объявила она. «Так вот, о каких куклах?» — говорила робот. «Значит...» «Куклы – это наименование этих механических созданий». Я молча ждал. Иногда лучший способ получить информацию – это дать собеседнику выговориться, а дама явно не прочь это сделать. «Говори, говорливая!» Ванька же, как известно, слушает да ест. Эх, покушать я бы сейчас и впрямь не отказался. «Подойди, я устала повышать голос», — велела незнакомка, указывая на место на обломках гвардейца рядом с собой. Не размыкая губ, я глазами указал на свою ногу. Призрачная дама нахмурилась. «Ладно, я могу перенести тебя к себе и обещаю, что сделаю это бережно. Просто скажи, что согласен на это». Сидеть на земле было крайне неудобно. С трудом выходило держать спину прямой, ведь здоровой рукой я сжимал ладошку робота. Рассудив, что на обломках всяко удобнее, согласно кивнул. «Хорошо, переноси вон на ту железку, рядом с собой». Хлоп. Я и глазом не успел моргнуть, как оказался сидящим на покатой спине расчлененного гвардейца. Вот только робота-куклы рядом со мной больше не было. Правая рука нелепо держалась за воздух. Дернув головой, я посмотрел на место, где лежал секунду назад. Девушка все так же стояла там, неподвижная, как истукан. Только живые глаза метали молнии. Сидящая в метре от меня незнакомка расхохоталась. «А ведь она пыталась сказать тебе, чтобы ты не отпускал ее руку!» Сквозь звонкий заливистый смех говорила она. «Мне даже пришлось пришпорить опустошитель, чтобы вовремя оборвать ее слова. Вот и все!» Словно резцом скульптора, маска веселья срезалась с полупрозрачного лица, наполнившегося холодом и презрением. «Ты умрешь тут, а я верну куклу в блок содержания!» Со стоном я опустил поврежденную ногу с обломков гвардейца, начиная вставать. Ошибки продолжали громоздиться одна на другую. Переутомленный мозг требовал отдыха, и меня качало от кровопотери. И все же я собираюсь преодолеть обратный путь до куклы. Ползти придется очень долго. «Даже не думай!» Раздалось сбоку, и мир мигнул. А на месте, где осталась стоять кукла, теперь высились десятки рядов абсолютно одинаковых пластиковых манекенов с улыбающимися человеческими лицами. «Вот же твари!» Раздраженно обернулся к прозрачной гадине и оторопел. Левая часть ее лица багровела кусками цифрового кода и символов. Недовольно скривившаяся незнакомка поднесла к лицу руку. «Чертовы правила этого места!» Раздраженно рявкнула она. «Нарушив их, я должна предложить равноценный обмен. Хорошо, у тебя есть выбор, информация или возможность. Что берешь?» Налитые багрянцем строки и закорючки погасли вместе с этими словами, восстановив целостность призрачного лица. Вот даже как! Ругательство, правила, равноценный обмен. Мой утомленный разум неистово тасовал эти слова и пытался сложить их в какую-то картину. Однако смысла ее я пока не улавливал. Ясно одно. Отказаться от предложения нельзя, потому что это тоже выбор. То, что заставляет незнакомку следовать правилам, не будет корежить ее цифровыми муками в случае отрицания выбора, а засчитает совершенное действие как отказ от претензий. То, что сработало бы в реальности, в этом месте подчиняется холодной, нечеловеческой логике. Привлекая мое внимание, незнакомка постучала пальчиком по металлу под собой. Приоткрыв полупрозрачные губы, произнесла: «Информация или возможность, или...» Раскатисто протянула она это «или...». «Да». Она хорошо подготовилась, чтобы представлять ход моих мыслей. Вот только ее информация обо мне начинается и заканчивается моей деятельностью на Вармине. Потому что если бы она знала о том, что было до, накопила бы гораздо большую обвинительную базу. «Информация», — скупо ответил я. «Я отвечу на 10 твоих вопросов. Начинай». Равнодушно сказала она, вместе с этим, не удержав разочарованно опущенных уголков губ. Еще один фрагмент лег в складывающуюся картину. Она изучала меня и знает, чем я занимался на Вармине. Запрос информации вполне укладывается в мои предыдущие поиски этого стратегического ресурса, сравнимого по ценности только с людским. Выкладывая такую замануху на тарелочку, вместе с нарочитым предложением отказаться от выбора, она рассчитывала, что я соглашусь на таинственную возможность. Надо продолжать прощупывать собеседницу. «Целых 10? Неожиданно много, разве?» Обдумывая вопросы, отстраненно произнес я. Незнакомка тут же выпалила, не давая мне закончить. «Из 10 главных цифр складывается все остальное, от частиц до Вселенной. Нарушив естественный ход вещей, отделив тебя от куклы, я поставила под угрозу твою жизнь. 10 вопросов символизируют основополагающий материал созидания и являются равноценным обменом за нее. Ответ дан. У тебя осталось 9 вопросов». Радостно улыбаясь, отчеканила призрачная хитрюга. «Ты снова жульничаешь», вырвав пару слов из контекста. Не успел я договорить, как лицо незнакомки вновь прорезали бегущие багровые строки. «Но ответ же дан!» Воскликнула она раздосадованно. Левая щека ее полыхнула яркой вспышкой, будто от пощечины. «Ой, я буду соблюдать правила! Дам все ответы без подковырок!» Почти по-детски запричитала незнакомка, прижимая руку к щеке. «Попалась!» Глубоко в своем разуме я торжествовал. Пожертвовав одним вопросом, я проверил на ней часть своей догадки и загнал противника в угол. «Надо только не расслабляться, потому что существо, прижатое к стенке, легко может хлебнуть страху и броситься в лицо, невзирая на последствия. Дело вовсе не в том, что некто неведомый, надзирающий тут над соблюдением неких правил, подыгрывает мне. Он тут что-то вроде незримого судьи, держащего чаши весов равновесия. Следит, чтобы сделка была честной». Он читает поступки незнакомки, но не может просчитать меня, потому что сейчас я уверенно обойду любой полиграф. Терзающая меня боль и мечущиеся мысли сводят на нет все чтение языка тела и физиологических реакций организма. Да и к тому же внешне я расстроен и подавлен обманом. И холодная логика судьи делает вывод об ущемлении моих прав на честную сделку. Потому что иногда нужно руководствоваться эмоциями, а не математическим расчетом. А машины могут лишь их имитировать. 1-1 получается. В начале спарринга я пропустил бодрящую оплеуху, однако переломил ход поединка, взяв врага на удушающий. Теперь нужно аккуратненько развивать успех. «Давай будем считать вопрос заданным, только когда он будет обозначен в начале моей фразы. Это предложение». Слегка улыбнулся я незнакомке. Помедлив, она кивнула. «Мой следующий вопрос. Ты одна из основателей? Как твое имя?» Проверяя свою догадку, одновременно ища грань допустимого, спросил я. Незнакомка ответила быстро и четко, как на плацу. «Да, я одна из тех, кого прозвали основателями. Люди знали меня под именем Невелла. Ответы даны. У тебя осталось 7 вопросов». Отрешенно смотря на заснеженные горные пики, ответила она. 2-1. Призрачная девушка снова отыгралась, мимоходом отсекая мою попытку объединить 2 вопроса в один. Кроме того, ловко ушла от прямого ответа про имя. Знали ее под таким-то, а настоящее может быть совсем иным. Попытаться однозначно стоило. Как минимум подтвердилась моя версия, что надзирающий над соблюдением правил не подыгрывает мне, а подчиняется определенному алгоритму. Вопрос. Почему ты называешь себя матерью этого робота? Поудобнее устраивая раненую ногу, осведомился я. «У меня есть полное право на это!» Переведя на меня свои призрачные глаза, с какой-то неожиданной грустью в голосе, начала говорить Невелла. «И это не робот, это кукла! Я создала ее личность, ее тело, как и тела остальных своих кукол!» «Дала им возможность мыслить, принимать решения и выполнить возложенную на них миссию. Мои куклы – продолжение моей жизни, моей воли и моего отмщения. Я – их истинная мать. Ответ дан». Последние ее слова прозвучали уже ожесточенно, полные самой настоящей детской обиды. Я начал кое-что понимать. Пазл продолжал складываться. У меня осталось 6 вопросов, из которых минимум 2 жизненно важны. Пора или собрать еще сведений? Вопрос. Почему ты хочешь отобрать у меня свою куклу? Решился спросить я. Сначала я хотел узнать, зачем кукла должна убить основателей. Но если подумать... Тут все очевидно. Это месть. Внутренние разборки между древними существами. Ее ответ мог бы пролить свет на суть конфликта. И все же я построил вопрос по-другому. Запал гнева угас в глазах Невеллы. Голос девушки-призрака прозвучал тоскливо. «Чтобы выполнить задачу, кукла должна получать от своего мастера достаточной энергии. Более того, одной куклы может не хватить для убийства основателя, а значит, мастер должен подпитывать энергией сразу нескольких кукол. Твои запасы скромны настолько, что говорить о масштабных боевых действиях на их основе просто смешно. Потому куклу нужно вернуть в блок содержания, а тебя устранить». Она называет ту пыточную камеру блоком содержания. Однако, как все запущено. Куклы, блок, эмоции в голосе. Загадки в кукольном домике-тюрьме. Акварельные пейзажи на 4 сторонах света. Мое раздражение на эту призрачную девушку уже ушло, сменившись сочувствием. Ее положению. Итак, пришла пора задать один из самых важных вопросов. Вопрос, что произойдет, когда я задам последний из 10 вопросов? Ответ последовал с небольшой заминкой, в которую Невелла отвела взгляд в сторону склоненных к воде ивовых деревьев. «Это пространство свернется. Ход времени продолжит идти своим чередом. Ты останешься на обломках голема. Кукла вывела из строя его систему самоуничтожения, но я восстановила ее, что привело к парадоксу, который сейчас компенсируется ответами на 10 вопросов. Голем взорвется, и ты погибнешь». «Если бы кукла осталась рядом с тобой, она закрыла бы вас обоих щитом, потому я разделила вас. Теперь твоя смерть разорвет связь с куклой, опустошитель удалит ее последние воспоминания, и ей не останется ничего иного, как вернуться в блок содержания, чтобы дождаться там более подходящего кандидата в мастера». Я хрипло хохотнул, тут же скривившись от тупой боли в левом подреберье. «Да, я, несомненно, подобрал правильный стиль спрашивать, раз одним вопросом выбил сразу тройку поинтов, закрыв ими огромный кусок на общей картине происходящего. Во-первых, связь с куклой возникла, когда я поделился с ней энергией, и оборвется только гибелью одного из нас. Наверняка есть еще какие-то условия, вроде того, что моя сигнатура на треть похожа на какого-то основателя, но сейчас их понимание не критичное. Во-вторых, стало ясно, насколько важна для меня эта связь, потому что браслет-поглотитель моя собеседница не берет в расчет. Почему? Его возможности ограничены? Вероятно. Но кто говорил, что будет легко? Это только в наивных книжках и фильмах. Персонаж, ставший обладателем уникального предмета, сразу постигает все его свойства, походя применяя, по случаю и без. В реальности же даже банальный нож нужно осваивать сутками, привыкая к его весу, балансу, режущим характеристикам. Одно успешное применение не гарантирует повторный результат. Значит, и мне возлагать на браслет чрезмерно много надежды не стоит. Вот изучу его, там и видно будет. И, наконец, третий вывод, самый ценный. Кукла действительно вольна сама делать выбор. Ну и бонусом узнал, что жизнь человека может быть оценена всего в 10 ответов. Впрочем, в мире, откуда я пришел, она порой стоит и того меньше. Продолжаем. Вопрос. Если бы я выбрал возможность, что было бы? Невелла моргнула и ответила с легким удивлением в голосе. В этом случае ты бы получил шанс угадать куклу, с которой вошел в опустошитель среди них всех. Призрачная девушка качнула ладошкой в сторону рядов пластиковых манекенов. Понятно. Трудно не согласиться. Это действительно возможность. Микроскопический в реализации шанс шансом от этого быть не перестает. М-да. Этим местом и впрямь правит холодная, нечеловеческая логика. Логика, ставшая неотъемлемой частью моей собеседницы, и потому я переиграю ее. Переходим к главному. Вопрос. Какие условия мне нужно выполнить, чтобы вернуться домой, на Землю? Уж для кого точно не тайна, что я иномирец, так это для моей собеседницы. Невела не разочаровала меня, с улыбкой ответив. В этот мир ведет множество дорог, но есть только один выход, расположенный на Вармине. Для его активации необходимо собрать 7 печатей, которые разделили между собой выжившие основатели. По 2 находятся у 2 основателей на Вармине. 2 владеет основатель, живущий на Шитаре. Последняя печать укрыта на Фете. Опять все упирается в основателей. Значит, как минимум 4 из них живы и по какой-то причине скрываются среди людей. С материками понятно, но что за Фета? Быть может, это один из Яминских островов? В их географии я совершенно не силен. Спрашивать, как вычислить основателя, бессмысленно. Я и так это знаю. Для этого нужна кукла, которая видит сигнатуры людей. Теперь передо мной один из самых сложных выборов. Страсть, как интересно. Почему моя сигнатура схожа с основателем? Частое ли это явление? Почему в убежище кругом русский язык? Что такое опустошитель? Где конкретно искать основателей и их печати? И еще пяток приоритетных вопросов. Однако, если все получится по-моему, то я смогу получить ответы у другой дамы. Поэтому спрашиваю о более важном. Как имя этой куклы? Вот тут удивление на лице Невеллы стало совершенно нескрываемым. У моих кукол нет имен, только номера. Ты взял куклу номер 33. Вот как. Тем лучше. Глубоко вздохнув, я встал и, оттолкнувшись от железного бока голема, рухнул в траву. Приподнялся и пополз в сторону рядов замерших манекенов, среди которых Невелла спрятала куклу. «Чего ты этим добиваешься?» Ее недоуменный возглас ударил мне в спину. «У тебя остался один вопрос. Если ты думаешь, что сможешь отойти на безопасное расстояние, зря!» Загребая землю, я молча полз вперед. «Мне нет нужды отвечать ей. Также я и не собираюсь озвучивать десятый вопрос. Нет, я вовсе не думаю, что силы, контролирующие это пространство, будут терпеливо ждать, когда я оформлю свои мысли в слова. С мгновения на мгновение мне засчитают отказ от сделки, и замершее время снова наберет свой ход, а гвардеец взорвется». Я просто обеспечивал лучшие условия для реализации задуманного. Откуда-то подул холодный, порывистый ветер. Горизонт резко отдалился и зазмеился трещинами, уходящими в небосвод. Словно все это время мы находились в хрустальном шаре, начавшем рушиться под напором внешней стихии. Может быть, все так и было. Сквозь широкие трещины в небесах хлынули струи зеленого песка, тут же вознесенные ветром в смерчи. «Пора!» Я приподнялся и, вдохнув воздух, ставший соленым от крови из моих прокушенных губ, заговорил. «Послушай меня. Перед собой сейчас я вижу много лиц, но обращаюсь к тебе единственной, той, с кем пришел сюда». И хочу, чтобы ты и впредь была рядом. У нас с тобой общая цель, и тебе, и мне нужно отыскать основателей. Ты сказала, что мы можем быть полезны друг другу, и это действительно так. Та, что называет себя твоей матерью, говорит, что у кукол нет имен. Я считаю, это неправильно. Иди со мной, и я дам тебе имя». Я заметался глазами по окружающим пейзажам. В мыслях бесновалась всякая банальщина, тут же отвергаемая моим разумом. Зеленые волны струящегося песка над горизонтом, волнистое море чудных ромашек, пенящиеся водопады и зеркальная гладь водоема, тягучие ивы, склоняющиеся к воде, то ли собираясь напиться, то ли полоща в ней свои длинные пряди. Гибкие, зыбкие ивы. Озарение пришло мгновенно. «Я даю тебе имя, Ива, и если оно тебе нравится, и ты считаешь мою цель достойной себя, следуй за мной. У нас может не получиться. Я могу не оправдать твоего доверия, и все же лучше делать хоть что-то, чем бездействовать. Возьми мою руку!» Треск рушащегося небосвода полностью заглушил мои последние слова. Зеленые океаны песка покрыли собой траву, начав заметать меня. Я приподнялся, опираясь о здоровую ногу, и волна зелени захлестнула меня по пояс. Но я увидел главное. Кукла услышала и приняла решение. Теперь я ясно видел ее. Муар маскировки исчез, и черноволосая девушка бросилась мне навстречу. В нее тут же вцепились десятки безликих манекенов, голодными псами повиснув на руках, хватая за ноги, утопающие по колено в заполняющий мир зелени. Она не пыталась оторвать их от себя, просто шла вперед, упрямо наклонив голову и протягивая мне руку. 5 метров. Я тянулся к ней навстречу, пытаясь найти точку опоры в зыбучем песке, добравшемся уже до груди. Нареченная мной кукла, словно ледокол сквозь тысячелетний лед, тоже прорывалась ко мне, волоча за собой скопище пластиковых тел. 3 метра! На очередном рывке я понял, что увяз окончательно. Песок достиг плеч. Еще несколько секунд, и новая волна накроет меня с головой. Ив тоже застряла в считанном метре от меня, вытянув вперед руку. Наши устремленные друг к другу пальцы разделяют всего 10 сантиметров. Но мы никак не можем соприкоснуться. Если бы я мог протянуть ей хоть что-нибудь... Наверное, так себя чувствует провалившийся в ледовую полынью, видя спасительную руку и жалея, что она пуста. Будто символизируя собой пустоту и тщету всех замыслов и крушение планов. Сдаться легко, трудно изо всех сил цепляться за жизнь зубами, даже когда видимого выхода нет. Ты же никогда не боялся трудностей. Прохладные, нежные руки почти осязаемо легли мне на плечи. Шею укололи острые кончики одуряюще знакомо пахнущих волос, а ухо практически коснулись чувственные губы, когда низкий голос Вики прошептал откуда-то из-за спины. «Да, так она бы сказала. Она всегда так говорила. Моя женщина, моя цель, ради достижения которой я пойду на все. Человек создан, чтобы побеждать». «Прежде всего, самого себя. Не можешь победить телом, побеждай разумом». Это уже афганец мглистым сумраком встал за плечом, роняя слова в своей пофигистической манере. И он сказал бы это, если бы только был здесь». «А разве они не здесь? Разве люди, с которыми нас сталкивает жизнь, не отпечатываются в нашем сознании, даже если мы не осознаем это?» А вот этот голос я не узнал сначала. Лишь через долю мгновения, которое потребовалось сознанию на обработку нервных импульсов, прокатившихся по разуму, я понял, что ершистая тень – это Горток. «Сражайся, как умеешь! Или, по-твоему, я мог проиграть такому слабаку?» Я не знаю, сказал бы ли он это на самом деле, и уже никогда не узнаю. Но я твердо намерен сделать так, чтобы это мое «никогда» тянулось как можно дольше. Выплюнув набившийся в рот песок, я сорвал с головы свою кепку и, перехватив ее за вшитый в околыш обруч познания, протянул к Ив. 10 недостающих сантиметров, что я носил на своей голове. Тонкие пальцы обхватили скрытую под тканью полоску металла. Песок невесомо обрушился куда-то вниз, а сократившее расстояние кукла подхватила меня, крепко прижимая к себе. Мир полыхнул алым. Но перед тем, как стальные руки обхватили меня за плечи, я увидел стоящую на границе видимости Невеллу, смотрящую на нас с каким-то смешанным выражением ужаса, обиды и восторга. «До встречи, цифровая девочка. Я понял, кто ты такая, и надеюсь, что мы еще встретимся. Быть может, тогда ты назовешь мне свое настоящее имя». По телу волной прокатилась внезапная, освежающая бодрость. «Ах да, такое со мной уже было после прилива. Выходит, все закончилось?» Мы стояли на середине покатого склона, и я понял, что это воронка, оставшаяся после подрыва гвардейца. Щит Ив полностью погасил все эффекты его самоуничтожения, и сейчас мы медленно скатывались вниз вместе с землей, осыпающейся в образовавшуюся яму. Выбравшись из нее, я с помощью куклы добрался до парапета башни. Вот не отпускает меня это место. Просто всеми способами стремится удержать на месте. «Мастер, мне нужна энергия». Отвлекая меня от размышлений, сказала стоящая рядом Ив. «Мои ресурсы почти на нуле». Тон куклы был безэмоционален. Если она и была обижена на ратозейство своего самозванного мастера, то просто не подавала виду. «Извини, мне нужно освоиться с этой мыслью. И не зови меня мастером. Мое имя Иван, хорошо?» Искренне произнес я, закручивая вокруг ладони потоки энергии и направляя их к кукле. Так кивнула. «Мне сейчас не нужно много, десяток минут, чтобы хватило на возможность спрыгнуть с тобой на дно башни. Потом, как ты поправишься, мои запросы возрастут». Я уронил челюсть себе на грудь. «Спрыгнуть со мной?» Ив удивленно посмотрела на меня, мгновение спустя, коротко улыбнувшись. Иногда она становилась совершенно похожа на человека. «Разумеется, я полностью погашу инерцию падения. Нам с тобой нужно будет о многом поговорить. Давай себе зарок прекратить удивляться», — произнес я. «Нам нужно узнать возможности друг друга. А скажи, сколько тебе вообще нужно энергии? Ты говорила, что мои запасы невелики». Ив кивнула. «Да, они очень скромные. При текущей скорости передачи до заполнения резервов потребуется 29 дней 14 часов 32 минуты». С величайшим трудом я удержался от рвущегося с губ восклицания. Теперь я понимаю, почему и Невела, и Ив так пренебрежительно отзывались о моих способностях. На фоне среднестатистического кузнеца-ювелира я уже мнил себя чуть ли не архимагом, а оказалось, что в моих руках всего ниточка из возможного океана силы. Ведь сейчас я выдавал максимум своих возможностей. «Этого достаточно, Иван», — коротко улыбнулась Ив. «На пару дней мне хватит». Я не опустил руку. Отхлынувший прилив наполнил меня бодростью, перед которой слегка притихла даже дергающая спазмами боль в руке и ноге. Главное, не шевелиться без нужды, чтобы не переводить ее в резкую. «Давай посидим еще немного. Запас он, карман не тянет». Кукла молча склонила голову. Волнистые пряди обрамили красивое лицо. А я задал один из самых терзающих меня вопросов. «Ты сказала, что моя сигнатура похожа на основателя. На кого? И как это возможно? Ведь я пришел из иного мира». Ив непринужденно и совсем по-человечески пожала плечами. «Я не знаю имен основателей, только сигнатуры целей. А схожесть не является чем-то исключительным. Генетические матрицы основателей имеют доминирующее значение. Вероятно, ты его прямой потомок. Основатели ведь тоже пришли на Вармин из другого мира, но у меня мало данных по этому разделу». Вспомнив сытую рожу своего папаши, я криво улыбнулся. «Вот уж точно нет. Прадед? Или кто-то подальше? Это объяснило бы русский язык в кукольном домике, где содержалась Ив. Но порождает ряд других вопросов. Что-то я не припоминаю в официальной истории сведений о таких развитых технологиях при царе-батюшке. Хотя время – штука относительная, и строить догадки на ее счет неразумно». «А Успел произнести я только одну букву из своего следующего вопроса. Как Ив рывком обернулась, сталкивая меня с парапета. В руке молнией вспыхнул серебряный клинок. И куклу тут же подмяла под себя какая-то истинно черная громадина. Меч ударил нападающего в бок, и резиновым мячиком унесся назад, не оставив на смоляной шкуре ни следа. То, перед чем оказалась беззащитна броня гвардейца, не смогло пробить короподобную кожу зверя. Недаром народная молва наделяла их званием самых опасных существ на Вармине, построив на их именах половину ругательства. Монстр взревел и, стиснув лапища, сиганул вперед. Вместе с Ив, скатившись по внутренним ступеням башни и сплетясь с ней захлебывающимся воем клубком, ухнул в сумрачный створ шахты. С ужасом наблюдая за их падением, я обернулся на новый шорох, без сомнений вскидывая руку. На шее Ярха я разглядел уже виденный мной ошейник, а значит, его поработители Латрам не заставят себя ждать. Я не успел. Страшный удар в грудь, от которого захрустели ребра, опрокинул меня на спину. В глазах закрутились мазутные облака. Льющийся сквозь судорожно сжатые веки свет замигал стробоскопом. Солнце сорвалось с места и прочертило в небе сияющую дугу. А потом пришла боль. Пришла и обняла меня своими тонкими пальцами, похожими на искривленные древесные ветви. Сочащийся с них яд разъедал плоть и сам разум. По какой-то прихоти мироздания, тут же срастающиеся ветвистыми рубцами. На меня смотрел кто-то чудовищно чужой, светясь мутно-желтым светом, будто закрытое туманом солнце. Он нависал надо мной, давя прессом на сознание, раз за разом срывающееся в какое-то безвременье. Сматывались в ничто сутки, а может и годы с веками. А боль снова обнимала меня, с каждым разом оплетая своими пальцами ветками все больше и больше, застилая слоями, пока в разуме не осталось почти ничего, кроме нее. Этим крохотным и неуничтожимым почти стало ядрышко мыслей о моей Тории. Взаимоотношения с Викой, ее смех, редкие слезы, прикосновения и слова, родной запах стали якорем, за который мое упрямое «я» вцепилось всеми силами, чтобы не отдать никому, даже боли. И однажды боль отступила. По лицу, показавшемуся одеревенелой, натянутой поверх нервных окончаний маской, заскользили прохладные, чуткие руки. Успокаивающие касания обжигали холодом и нежностью. Вот получилось разлепить покрытые коркой губы и немного вдохнуть, пока эти руки бережно оттирали закрытые тысячелетия назад глаза. Многотонные веки наконец-то приподнялись. Зрение плыло. Хаотично сужающиеся и расширяющиеся зрачки никак не могли сфокусироваться на склонившейся надо мной тонкой фигурке. «Тссс! Они могут услышать! Просто прикрой глаза, если ты меня понимаешь!» Полушепотом заговорила она, и я с непроизвольным стоном вновь смежил веки, боясь, что на то, чтобы открыть их снова, может не хватить крохотных сил. Однако все получилось, и даже легче, чем впервые. В зыбком сумраке окутывающем это место, я рассмотрел лицо той, чьи руки скользили по моей голове. «Ты!» — хрипяще выдохнул я изумленно. «Откуда ты здесь?»